Почему? Я не замедлил шага. Владыка прознал, что в его логово проникли. Скоро здесь будет. С ним без Чернобога не сладишь, предупредила меня девушка. Теперь ее голос доносился из стены слева. Я тебе путь сюда показала, чтобы ты людей спас, а не голову сложил. Сегодня умру не я, а этот владыка. Решительным шагом я вошел в тоннель, который после нескольких крутых поворотов привел меня в еще одну пещеру. Здесь все заливал серебристый свет, исходящий из жил руды, которые выступали из-под черной земли. Извивающимися лентами они тянулись по бугристым стенам и издавали едва уловимый гул. Впервые я увидел месторождение Абсолюта. В том, что это именно он, у меня не возникло никаких сомнений. Но стоило мне осмотреть пещеру, как драгоценный металл сразу ушел на второй план. Прямо под потолком извивались создания, похожие на куколок. Шесть склизких коконов размером с легковушку висели у меня над головой и мерно пульсировали зеленоватым светом. К каждому из них вели конвульсивно сокращающиеся и расширяющиеся трубки, противоположные концы которых были опущены в жуткую бурую массу, где безошибочно угадывались части тела и кости. Что за? Перед моей ладонью закружились алые печати. Ничего подобного я прежде не видел, но четко понимал, это нужно уничтожить. Пещера вдруг заполнилась стрекотом, будто сотни сверчков заполонили стены. Но это были вовсе не сверчки. Множество извивающихся червей стали выбираться из земли. Они выползали у меня из-под ног, из стены даже падали с потолка. Постоянно извиваясь, твари сформировали пять человекоподобных фигур. Они замерли предо мной, с ног до головы закутанные в плащи. Пришлось напрячь зрение, чтобы различить морок. Одежда состояла из клочьев черного дыма или тумана. «Чужак», — хором сказали они голосами, похожими на шелест крыльев множества мотыльков. «Склонись». «Нет». Я направил открытую ладонь на стоявшие ближе других создания. Алые печати закружились быстрее. Мне стало понятно, как пророк мог находиться в нескольких местах одновременно и каким образом он впечатлил недоверчивых крестьян. Но сути это не меняло. Одна это тварь или несколько, они не должны жить. «Тогда умри», — сказали пророки. Не успели терзающие слух голоса стихнуть, как я послал в одну из фигур столб черного пламени. Но заряд поразил лишь воздух, пролетел через всю пещеру и врезался в стену, разбросав кругом комья земли. Созданные из насекомых фигуры распались. Живое море тварей всколыхнулось и начало бурлить. Предо мной вырос высокий сутулый силуэт, чья плоть была плотью непрерывно извивающихся червей и личинок. «Я принесу Шенгрову твою голову», — проскрежетал владыка. «Для начала попробуй сохранить свою». Меч из черного пламени вспыхнул в моей руке. Пророк издал череду щелчков и стрекотаний, после чего земля за моей спиной обрушилась, отрезав путь к отступлению. Но меня это не заботило. Я даже не повернулся, так как твердо знал, эту схватку переживет лишь один из нас. 21. Владыка ведьминого леса. Живая волна из извивающихся червей едва не накрыла меня с головой. Она настолько быстро и неожиданно всколыхнулась с пола, что мне с трудом удалось избежать смерти. Меч из черного пламени в последний миг взметнулся вверх и рассек шуршащую склизкую массу. Я сразу же прыгнул вперед, пока проделанная оружием брешь не затянулась. Теперь пришла очередь владыке удивиться. Он не ожидал от меня такой прыти, в результате чего потерял руку. Распавшись грудой червей, тварь тут же проворно переместилась в другой конец пещеры, где вновь сформировалась в уродливую человеческую фигуру. Извивающаяся масса поднялась с пола и перелилась в новую руку владыки. «Ты обречен», — пробулькало гнусное создание, издевательски демонстрируя мне восстановленную конечность. Я бросил быстрый взгляд вниз, где валялось несколько дымящихся разрубленных червей. Мой меч прошел сквозь них, как нож, сквозь масло. Но толку было мало, из стен постоянно лезли новые твари. Надо менять тактику. Владыка вскинул руку, послав в меня рой извивающихся личинок. Я ударил в ответ столпом черного пламени. Оно обратило в пепел все на своем пути и врезалось в стену там, где только что находился владыка. Но он вновь перетек в другой угол пещеры, откуда атаковал еще одним роем. Мне удалось попасть и в него. «Можем так сколько угодно продолжать», — криво усмехнулся я, когда все, что осталось от летающих червей, начало оседать на пол пещеры. «Ты умрешь прежде, человек. Твой век ничтожен, как и ты сам». Фигура владыки увеличилась и теперь стала втрое выше меня. Не желаю слышать упреки от мечты рыбака. Несмотря на отвратный вид и мощь, противник меня не пугал. Он скорее вызывал у меня гнев и отвращение, нежели страх. «Я видел противников сильнее тебя. Все они пали от моей руки, владыка распался на части, и теперь его уменьшенные копии выросли из пола пещеры вокруг меня. Никто не останови. Мой меч описал широкую дугу и снес башку ближайшего клона владыки, и тело в ту же секунду распалось на груду червей. Несмотря на то, что был сражен лишь один из дюжины, слова в глотках на миг застыли у каждой копии. Вид владыку владык, спустя миг договорили клоны. Он. Одним прыжком я сократил дистанцию с новым противником и рассек его от макушки до паха. Вспыхнули печати, и еще две фигуры разлетелись обожженными останками червей. Оставшиеся клоны бросились на меня со всех сторон. Пламя клинка взревело и вспыхнуло намного сильнее, чем обычно, когда я крутанулся и взмахнул оружием. Волна черного огня разошлась от меня во все стороны, отделив верхние части тел врагов от нижних. Тонкий писк сотен червей взметнулся к земляному потолку. В спертом воздухе подземелья запахло паленой кожей. Огромные коконы тревожно замерцали и задергались. Останки фигур распались и появились рядом с ними, сформировавшись в одного владыку. Он раскинул руки и издал мелодичную последовательность тихих щелчков и потрескиваний. Мерцание коконов вновь стало размеренным. Это не укрылось от моего внимания. Я побежал в сторону владыки. Несмотря на разделяющее нас расстояние, дарованная связью с Чернобогом скорость позволила мне оказаться рядом с противником всего за пару секунд. Но владыка оказался к этому готов. Он развернулся и вскинул руки, чтобы остановить пылающий клинок. Я почувствовал, как оружие с легкостью рассекает первые слои червей, но вязнет в множестве последующих. «Ты – ничто», – сообщила мне тварь, когда меч замер в его лапах-тисках. Я не ответил и разжал пальцы. Меч мгновенно испарился и сразу же появился вновь, по рукоять вонзившись в грудь владыки. Лезвие вышло из сгорбленной спины волной жара и пламени. Тварь зашипела и попыталась схватить меня, но его корявые длинные пальцы сомкнулись на пустоте. Я снова выпустил оружие и проворно отскочил в сторону. Не успели мои ноги коснуться земли, как я оттолкнулся и прыгнул вперед, поднимая руки, будто для удара мечом сверху вниз. Владыка отшатнулся, среагировав на мое движение. Его конечности тоже поднялись, готовые перехватить мое оружие. Но тварь вновь прогадала. Я ударил врага ногой в грудь, оттолкнулся и прыгнул назад и вверх, оказавшись у него над головой. Перед моей левой ладонью загорелись печати. Владыка мгновенно распался на груду червей и перетек в сторону, уходя с линии огня. Но я не планировал бить по нему. Столб упругого черного пламени ударил в ближайший кокон, самый большой из всех. Стены пещеры тут же содрогнулись от пронзительного писка. Поверхность кокона потемнела, а потом тот будто взорвался изнутри. Дымящиеся ошметки брызнули во все стороны, и на пол рухнула человеческая фигура. Владыка затрясся от ярости. Его грозное стрекотание ударило мне по ушам. Я приземлился на ноги и взглянул на то, что хранил в себе кокон. Покрытая слизью и пеплом человеческая фигура билась в конвульсиях. Грузное тело дергалось, скрюченные пальцы до крови раздирали бледную тонкую кожу. На размытом, будто расплавленном лице застыла гримаса боли. Там, где у человека находится рот, у фигуры торчала трубка, вросшая прямо в губы. Но даже несмотря на это, я сразу узнал графа Бобринского. Сейчас он больше напоминал уродливого зародыша с непрорезавшимися глазами. Под тонкими лишенными ресниц веками неистово вращались два черных шара. «Какого?» Владыка налетел на меня, подобно урагану. Я едва успел вскинуть руку, перед которой появился сотканный из тени ореол щита. Тварь обрушила на меня град мощных ударов, молотя по щиту, словно кузнец по заготовке. Мне пришлось упереться правой рукой в левую, чтобы удержать щит. «Никто!» Каждое слово владыки сопровождалось новым ударом. «Не смеет мешать планам Шенгрова». Подгадав момент, я резко убрал щит и сместился в сторону. Владыка провалился вперед и на миг потерял равновесие. Громоздкая туша начала заваливаться. Одним ударом меча я перерубил его ногу. Владыка завалился на бок, и в следующую секунду его уродливая голова отделилась от тела. Не успел я опустить меч, как зловонная туша распалась на тысячу червей, которые заползли под землю. «Да что ты никак не подохнешь-то?» В сердцах я топнул ногой, раздавив несколько не самых проворных тварей. Они сдохли с противным тонким писком, оставив на подошве моего сапога склизкий след. Владыка не спешил появляться вновь. Возможно, просто сбежал. Но чутье подсказывало мне, что тварь просто затаилась. Она залижет раны и вернется вновь, причем гораздо раньше, чем я начну по ней скучать. Кажется, пока жив хоть один червяк, жив и этот владыка ведьминого леса, а точнее того, что под ним. Воспользовавшись передышкой, я приблизился к извивающемуся на земле Бобринскому, а точнее к существу, которое было похоже на графа. Сам он пал от моей руки. Никто не мог бы пережить того удара, да и сам Бобринский тогда выглядел иначе. Сейчас передо мной была его копия. Клон, что ли? Я пихнул ногой бледное существо, и сапог словно погрузился в желе, тело оказалось рыхлым и податливым, и дело тут вовсе не комплекции. У этого Бобринского отсутствовали мышцы и кости. Когда я наступил на его ногу, та просто прожалась под подошвой, как резиновая игрушка. Бледная кожа лопнула в нескольких местах, и откуда брызнула мутная густая жижа бледно-зеленого цвета. Она пузырилась и воняла аммиаком. От боли ложный Бобринский задергался сильнее. Трубка с противным чавкающим звуком оторвалась от синих губ и упала на землю, разбрызгивая густую кровавую массу. Существо разинуло беззубый рот, вытащило длинный, словно у хамелеона язык, и утробно загудело. Удар меча прервал противный звук. Уродливая голова Бобринского подкатилась к моим ногам, и я раздавил ее сапогом, словно перезрелый фрукт. Тело задергалось, из обрубка шеи тремя толчками вытекла зловонная масса, после чего походящее на графа Бобринского нечто затихло уже навсегда. Я поднял голову и взглянул на три оставшихся кокона. Кто в них? Печати перед моей левой ладонью вспыхнули трижды, и стены пещеры затряслись, словно от мощного землетрясения. С высокого потолка посыпались камни и комья земли. Вместе с ними упали и три тела. Подобно Бобринскому, они корчились и извивались в агонии. «Вашу мать!» — не сдержался я, пораженно глядя на графиню Уланову, Нечаева и Дарью. Если появление первой еще как-то можно было предугадать, то двух других я никак не ожидал увидеть. Ни Петр, ни Дарья не подвергались воздействию личинок или чего-то иного. По крайней мере, мне об этом известно не было. С Нечаевым мы и вовсе не так давно говорили по телефону, он был жив и здоров и общался членораздельно, так что никакой трубки из его рта точно не торчало. Пусть я понятия не имел, что тут происходит, но одно знал точно: этих тварей не должно существовать. Сама их суть была мне омерзительна. Жалкая подделка, подобие на человека, выращенная в коконах и вскормленная, судя по жиже в трубках, останками живых людей. Это нужно уничтожить здесь и сейчас. Мой гнев усилил печати. Теперь они пылали в два раза сильнее и увеличились в размере. Алые символы закружились перед ладонью, заполняя пещеру низким гулом. Почувствовав угрозу, твари из коконов задергались активнее. Они стремились уползти, забраться под землю или забиться в самый темный угол. Бестолково размахивая непослушными гнущимися во все стороны конечностями, они съеживались и распрямлялись, будто черви, скользя на покрытой склизкой массой поверхности. Вмиг, когда черное пламя с ревом вырвалось из печатей, между ним и тварями из коконов вырос владыка. Его безобразная фигура сформировалась из разом показавшихся из земли червей. Существо раскинуло долговязые конечности и сформировало живую стену, которая защищала уродливые пародия на людей. Черное пламя терзало живую плоть владыки. Дохнущие тысячами черви пищали, скрежетали и щелкали. Пронзительные звуки сливались в отвратительную какофонию, от которой у меня заложило уши. Я стиснул зубы и воплотил свой гнев в пламя. Владыка задергался, но выстоял. На каждую тысячу дохлых червей, которые падали с его тела на землю, приползало множество новых. Пол под ногами владыки потемнел от пепла и обожженных тварей. Наша дуэль длилась несколько мучительно долгих минут. Пещеру начал заволакивать едкий удушливый дым, от которого резало глаза. Но я и не думал останавливаться. Тварь не могла регенерировать вечно, так что рано или поздно она выгорит полностью. Владыка вдруг пошатнулся и начал увеличиваться в размерах. Вырвавшиеся из-под земли черви облепили мои ноги, не позволяя сделать ни шага. Громадная тень существа нависла надо мной. Владыка подался вперед, стремясь накрыть меня всей своей массой. Мое пламя прожгло в нем дыру, но упрямый враг не желал отступать. «Никто не смеет мешать», — голос его звучал так, словно он захлебывается жидкостью. Извивающиеся черви поднялись мне до пояса, ноги словно залили цементом. Это полностью лишило меня мобильности, а значит, золотая вспышка на миг ослепила меня. Зрение вернулось быстро, и я увидел золотую змею. Она обвила владыку и удерживала надо мной. Черви падали мне на плечи и голову, извивались и пищали. «Ты!» Владыка схватил змею за голову и сорвал с себя. Ошибка Шенгрова. Он не должен был. Обратив пламя вниз, я выжег часть облепивших мои ноги червей и отскочил в сторону. Печати пропали, так что пришлось вновь браться за меч. Одним ударом я отсек лапу владыки, и золотой волос тут же освободилась от его хватки. Яркой желтой лентой она скользнула во тьму и пропала где-то между жил Абсолюта. Владыка рассыпался роем червей и устремился в погоню, но замер на середине зала, когда мой клинок опустился на тело графини Улановой, разрубив его пополам. Копии Нечаева и Дарьи задергались, но у них не было ни единого шанса избежать участи сородичей. Это понимал и владыка. С рассерженным гулом он снова налетел на меня. Черви роились повсюду, устилая своими извивающимися телами весь пол. Они больше не вылезали из стены потолка. Владыка призвал всех, кого мог, чтобы избавиться от меня. Теперь он перетекал с места на место так быстро, что за его движениями было крайне сложно следить. Только что меня пытались схватить огромные руки, мгновение спустя сразу 5 уменьшенных клонов набросились с разных сторон, а потом вновь одна фигура тянула конечности к моей шее. Раз за разом я давал владыке отпор. Меч из черного пламени рубил и колол, отсекая одну конечность за другой. Но этот бой больше напоминал схватку с ветряными мельницами. Как я ни старался, но победа не приближалась ни на миг. Осознание собственного бессилия привело меня в ярость. Питаясь ею, тень за моей спиной стала разрастаться. Она растеклась по всей пещере и перестала быть бесплотной. Черная и вязкая, словно деготь, она залила все вокруг. Распавшийся на тысячи червей владыка увяз в ней. Он остервенело щелкал и стрекотал, но никак не мог собраться воедино. Черви извивались на месте без возможности соединиться или уйти под землю. Я взял меч двумя руками и перехватил его лезвием вниз, после чего вонзил в покрытую тенью землю. Едва черное пламя коснулось ее, как все вокруг вспыхнуло, и пещеру заполнил единый писк выгоравших дотла червей. Черное пламя не причиняло мне вреда, но владыка и существа из коконов сгинули в нем без следа. Смрад их тел заполнил мои легкие, вызвав приступ кашля. Слишком мелкая цена за победу над таким врагом. Но владыка не умер просто так. Последним рыком он заставил земляные стены содрогнуться так, что те начали обваливаться, грозя похоронить меня заживо. Нужно было срочно уходить, но куда? Проклятая тварь отрезала мне все пути отхода. Потолок рушился прямо мне на голову. В удушливом едком дыму рядом со мной показалась золотой волос. Из ее черных глаз текли слезы, кожа стала еще бледнее, а яркие волосы утратили свой былой блеск. Черное пламя обжигало босые ноги девушки, но она не дрогнула. «Беги!» – задыхаясь, крикнула дочь великого Полоза и вскинула руки. Грозящая раздавить меня масса земли застыла в воздухе так, словно ее удерживал незримый купол. Я видел, как валуны сплющиваются под собственным весом, но ни один из них так и не упал на меня. В тот же миг путь, через который я и пришел в подземный зал, вновь открылся. «Долго не удержу!» Прежде чистый и обволакивающий голос золотого волоса звучал с надрывом. Черное пламя, которое я был не в силах унять, жадно пожирало тонкий девичий стан. «А ты, вместо того, чтобы прислушаться к словам девушки, спросил я, за тобой», она бросила на меня печальный взгляд. «Быстрее». Созданный дочерью великого Полоза незримый купол, похоже, дал трещину, комья земли начали сыпаться вниз. Я отозвал меч и бросился к выходу. Земля валилась сверху, колотя по голове и плечам. Пришлось призвать щит, чтобы мне не проломило череп. Уже у самого выхода я обернулся и увидел девушку. Она стояла на том же месте, продолжая удерживать массу земли. Пламя почти касалось ее бедер, заставляя алебастровую кожу темнеть и трескаться. На красивом лице отразилась боль. Запрокинутая назад голова дочери великого пола задрожала и отклонялась все сильнее. Только сейчас я увидел, что ее прекрасные золотые волосы натянуты струной, словно что-то тянет их на себя. Полные печали черные глаза обратились ко мне. «Беги», — тихо прошептала девушка, но, несмотря на гвалт падающих камней и рев черного пламени, я услышал ее и побежал, но в другую сторону. Оказавшись рядом со своей спасительницей, я призвал меч. Когда пылающее оружие взметнулось вверх над ее головой, девушка прикрыла глаза, ожидая скорой смерти. Но я вернулся не для того, чтобы убить ее. Клинок резко опустился вниз и рассек золотые волосы. Девушка резко подалась вперед, но я успел подхватить ее за тонкую талию и удержать от падения. «Почему?» – непонимающе прошептала она. Я не ответил и прижал ее к себе. Мне понадобилась полная концентрация, чтобы со всей возможной скоростью помчаться к выходу. Девушка в моих руках казалась почти невесомой. Она притихла и только мелко дрожала. Несколько раз чудом избежав смерти, Я выбежал из пещеры за миг до того, как потолок полностью обвалился. В спину ударила волна горячего воздуха, обдав меня облаком пыли и пепла. Я снова закашлялся и только сейчас осознал, что больше не держу на руках золотой волос. Она пропала так же неожиданно, как и появилась. «Барин!» Из темноты выскочила Дея. «Живой! Живой!» Я покосился на земляной потолок. Обваливаться он не спешил. Не знаю, удерживает ли его сила золотого волоса или что-то иное, но лучше лишний раз не искушать судьбу. Я подтолкнул цыганку в сторону выхода. «Давай выбираться отсюда!» 22. На благо людей. Я думал, что когда проснусь, то Дея рядом не окажется. Вернувшись в особняк под утро, мы помогли друг другу расслабиться, и ей, и мне это было необходимо. Уже сквозь сон я почувствовал, как цыганка легко выскользнула из-под одеяла, подобрала одежду и тихо ушла, плотно закрыв за собой дверь. Эта черная кошка гуляла сама по себе, поэтому останавливать ее не имело смысла. Но каково было мое удивление, когда я проснулся и ощутил тепло прильнувшего ко мне чувственного тела. Пробуждение определенно вышло приятнее некуда, но что заставило Дею вернуться, гадать мне никогда не нравилось, это как раз по части цыганки. Интересующие вопросы всегда лучше задавать, а не ждать ответа, как у моря погоды. Потерев глаза и потянувшись, я спросил девушку, и чем же обязан? Слова застряли у меня поперек горла, когда перед лицом оказались черные глаза. Несколько секунд мы с золотым волосом смотрели друг на друга в упор. Ее заспанное алебастровое лицо приобрело спокойное умиротворенное выражение, после чего дочь великого Полоза сладко зевнула, продемонстрировав мне небольшие острые клыки. «Доброе утро», — сказала она, как ни в чем не бывало. «Доброе», — пробормотал я, ощущая, как ее обнаженное бедро касается моего прикрытого лишь одеялом паха. «А ты здесь?» «Сплю, греюсь», — последовал лаконичный ответ, после чего девушка опустила голову мне на грудь, обдав ароматом скошенной травы, исходящим от ее прекрасных золотых волос. «А как ты сюда попала?» «Пришла», — просто ответила она. «А Дея?» Она была не против. «Я рассказала ей о том, что мы с тобой помогли друг другу, и она меня пустила». «Меня, значит, никто из вас спросить не удосужился?» «Дея велела тебя не будить». Золотой волос подняла голову, и в ее черных глазах отразилось нечто напоминающее удивление. «Ты против моего присутствия?» «Да не то чтобы», — признался я. «Просто это все довольно неожиданно. Если хочешь, я могу уйти». Золотой волос села на кровати. Одеяло соскользнуло с нее, обнажив гибкое стройное тело. «Но знай, что судьба снова сведет нас вместе. Мой отец не оставит в покое ни тебя, ни меня. Нам лучше держаться вместе». «Ага, в буквальном смысле», — пробормотал я, с трудом оторвав взгляд от девушки. «Так я могу остаться?» — с надеждой спросила она. «Сила Чернобога поможет мне скрыться от взора отца. Мне-то не жалко», — я запустил руку в волосы и рассеянно взъерошил их. Сама мысль о подобном соседстве казалась мне дикой и безумной. Ведь, по сути, золотой волос являлась мутантом, да еще и дочерью самого великого Полоза, предводителя всех тварей, которые мешают людям жить. Но она спасла мне жизнь. Более того, без помощи этого создания я никогда бы не нашел пропавших крестьян, а владыка ведьминого леса добился бы своего. Даже думать противно о том, как он собирался использовать твари из коконов. Что не так? Золотой волос почувствовала мое смятение. Честно, я посмотрел на нее, все, от начала и до конца. Я поняла, она встала, совсем по-человечески печально вздохнула и направилась к окну. «Да погоди ты», вскочив с кровати, я поймал девушку за тонкое запястье как раз в тот момент, когда она распахнула створки и собиралась выскользнуть наружу. Алебастровая кожа дочери великого Полоза уже начала меняться на золотую чешую, но она прервала свое обращение и уставилась на меня. Убедившись, что никто на улице ничего не видел, я закрыл окно и плотно задернул тяжелые шторы. «Ты поможешь мне победить твоего отца?» — прямо спросил я. «Помогу», — она уверенно кивнула. «И не навредишь никому из людей, только если они сперва вздумают навредить мне». Девушка выдержала мой пытливый взгляд. «Первой никого не обижу, слово даю». «Ладно, черт с тобой», — я махнул рукой. «Оставайся, но сделай так, чтобы никто из домашних тебя не видел. Ну, кроме меня и Дей. Еще не хватало, чтобы Евдокию удар хватил или Прохор решил особняк вместе с тобой спалить. О том не думай, простой люд меня даже не приметит», — заверила меня золотой волос. «Ага, а меня убьет Нечаев», — теперь вздохнул уже я, прикидывая, стоит ли вводить в курс дела главу тайной канцелярии. Как ни думай, а лучше пока сохранить все в тайне. Неизвестно, как поведет себя Петр, и чем все это аукнется золотому волосу. Несмотря на ее природу, лично мне она ничего плохого не сделала. Лучше для начала прощупать почву, а уже потом принимать решения, взвешенные и обдуманные, а не как обычно. Я никому не дозволю тебе беды чинить, дочь великого Полоза гордо подбоченилась. Коли ты добр ко мне, то и всякий в твоем доме теперь под моей защитой. А мне казалось, что это тебе защита нужна, я криво усмехнулся, а вот девушка, наоборот, смутилась. Потупила взгляд и закуталась в ниспадающие на пол золотые волосы, словно в плащ. Даже после того, как я обрубил их мечом из черного пламени, они все еще оставались больше 3 метров длинной. «Не потешайся надо мною», — серьезно попросила девушка. «Я жизнь тебе спасла и дружбу предложила, али запамятовал уже? Память у меня хорошая, и добро я помню, иначе мы бы сейчас не разговаривали. Но и ты меня пойми, не каждый день у меня в доме такие гости бывают. Тогда давай забудем дурное», — предложила она. «А ко мне тебе привыкнуть придется, иначе не видать тебе победы. Без моей помощи сгубит ваш род Полозы. Рано или поздно, но сгубит. Несколько веков сгубить не могли, а сейчас смогут». Я недоверчиво вскинул бровь. С моей стороны все выглядело так, будто золотой волос набивал себе цену. «Не открой я людям тайны абсолюта, мы бы сейчас не разговаривали». Дочь великого Полоза очень точно скопировала мои интонации. «Лишь благодаря этому все выживы до сей поры. Но люди создали драгунов», — парировал я, направляясь к шкафу, чтобы достать новую одежду. Эта беседа голышом все же выглядела довольно неловко. «А ты думаешь, мой отец все на месте топтался?» Теперь криво усмехнулась уже золотой волос. «Для него века, что для тебя минуты. Жизни человеческие пролетят, а он лишь моргнуть успеет. Меня он создал, чтобы вас сгубило, но я воспротивилась. Так отец и других дочерей создал, покладистых, и не только их. Ты о тех коконах? Почему в них были люди? Это мне неведомо. Долго меня отец в заперти держал. Не знаю, что он в этот раз замыслил, но уверен будь, что-то недоброе. Нисколько в этом не сомневаюсь». Манера речи золотого волоса продолжала меня удивлять, особенно в те моменты, когда она переходила с вроде бы обычных оборотов на старомодные. «А ты всегда так разговариваешь, как?» Длинные золотые ресницы вокруг черных глаз непонимающе захлопали. «Как в старину. Сейчас по-другому разговаривают». Я заметила, девушка помедлила, собираясь с мыслями, а потом продолжила, тщательно подбирая слова, отчего ее речь порядком замедлилась. «Стараюсь говорить, как вы, но пока не привыкла. Когда я по земле в прошлый раз ходила, тут все иначе было. Понимаю тебя», — признался я, — «сам порой забываюсь. Сложно перестроиться». «Я смогу», — твердо заявила золотой волос. «Рад слышать». Я закончил одеваться, достал из шкафа одну из своих сорочек и отдал девушке. «Вот, накинь». «Зачем?» — удивилась она. «Меня же никто не увидит. А я не считаюсь. Разве тебе не любо то, что ты видишь?» Золотой волос немного развела руки и обернулась вокруг. «Разве я не красива?» «Красиво, с объективной реальностью спорить было глупо, но я пока не готов к настолько близкому контакту с неземными цивилизациями, так что прикройся, будь добра». «Как скажешь». Золотой волос накинула мою сорочку, которая оказалась ей велика. Пуговицы она застегивать не стала, что свело все мои старания хоть как-то ее прикрыть практически на нет. «Так лучше?» «Не особо», — признался я, оглядывая прозрачную ткань, которая особо ничего и не прикрывала. «Так и думала». Золотой волос сбросила одежду и вернулась на кровать, где почти полностью заползла под одеяло. «Все еще тепло», — заявила она оттуда. «Ладно», — сдался я, — «оставайся пока тут. Потом пришлю к тебе Дею, чтобы она помогла с гардеробом хоть как-то. Все-таки неприлично девушке голой ходить». Дочь великого Полоза не ответила. Она полностью скрылась под одеялом и ворохом подушек. «Злата», — позвал я. Подушки сдвинулись, и из-за них показалось удивленное алебастровое лицо. «Кого ты зовешь?» — спросила золотой волос и оглядела комнату так, словно ожидала увидеть в ней кого-то еще. «Тебя», — ответил я, — «у меня иное имя». Она нахмурилась и склонила голову на бок, сразу же став похожей на сову. «Ага, длинное, нечеловеческое и данное тебе отцом, который посадил тебя под замок», — парировал я. «Но, если хочешь, могу и дальше звать тебя Злата», — произнесла девушка так, словно пробовала это слово на вкус. «Злата», — вновь повторила она и прикрыла глаза, слушая собственный голос. «Скажи ты, Злата, выходки девушки уже не смущали меня так, как прежде. Мне нравится», — она распахнула глаза и кивнула. Тонкие губы растянулись в неожиданно теплой улыбке. «Теперь так зваться стану. Вот и славно. А теперь», — Злата напряглась и резко повернула голову в сторону окна, а потом быстро заговорила. «Земля дрожит, твердит, что кто-то приближается. Пахнет гарью, ревет, словно зверь, но живым не является. Двигается быстро, людей несет, скоро здесь будет. Эта машина, отгадать это подобие загадки не составило труда. Наверное, Нечаев с Дарьей возвращаются. Позднее, чем обещали. Мне нужно их встретить, а ты, не высовывайся». Злата восприняла мои слова, как прямое указание к действию и шустро юркнула под одеяло. Ее роскошные волосы втянулись в последнюю очередь, словно змеиный хвост. Я же поправил одежду и вышел из комнаты, где едва не столкнулся с Дией. «Как спалось, барин?» Лукаво улыбнувшись, поинтересовалась она. «Чудо», я сухо улыбнулся. «Особенно мне запомнились события перед сном и после. Мы посмотрели друг другу в глаза и поняли, что не хотим обсуждать случившееся». Впрочем, сожаление Дия не выражала, а ее многозначительная улыбка и вовсе наводила меня на приятную мысль о повторении столь славного опыта. Но позже я пришла сообщить, что недавно телеграфировал господин Нечаев. Сменила тему цыганка. Сказал, что скоро они с Дарьей Сергеевной выезжают из поместья Улановых и едут сюда. Думаю, скоро прибудут. Спасибо, я прошел мимо Дии и бросил ей на ходу. Будь добра, подбери нашей гости какие-нибудь наряды. Она задержится на неопределенный срок. Как пожелаете, горничная склонила голову. И никому о ней ни слова. Напоследок предупредил я. Конечно, я спустился вниз и вышел на крыльцо как раз в тот момент, когда машина Нечаева оказалась в зоне видимости. Авто бодро двигалось вперед, разбрасывая в стороны брызги из образовавшихся в результате затяжных дождей луж. Сегодня же погода решила нас побаловать, ярко светило солнце, весело пели птички, а на ясном небе не было ни облачка. Дующий со стороны леса слабый ветер трепал мои волосы и наполнял легкие приятной свежестью. Машина плавно подкатила к крыльцу и замерла. Шофер, лицо которого я видел впервые, поспешно вышел и открыл заднюю дверь перед Дарьей. Нечаев выбрался сам и сразу же направился ко мне. «Рад видеть в добром здравии, Михаил Семенович», — он протянул руку. «Взаимно», — я ответил на рукопожатие и приветливо улыбнулся подошедшей к нам девушке. «Дарья, здравствуй». «Доброго дня», — ее улыбка выглядела немного вымученной, но искренней. «Вы припозднились», — заметил я. «Обстоятельства», — развел руками Нечаев. «Приехали мы рано, но сначала заехали к Улановым, чтобы и вас не будить, и времени не терять. А там сюрприз в виде допроса крестьян, которые, благодаря вашему вмешательству, смогут вернуться к своим близким после карантина. Наверное, наверное», — я нахмурился. «В том случае, если наш доктор подтвердит, что они не заражены. Пока же мы понаблюдаем за ними. Особняк Улановых очень для этого подходит». И Нечаев, и Дарья замерли на крыльце, а я не сразу сообразил, что они ждут моего приглашения войти. «Ладно, Петр, но Дарья-то здесь живет. Ох уж эти манеры. Слишком просто забыть о них, когда отвлекаешься на что-то иное. Прошу», отступив, я сделал приглашающий жест. «Желаете позавтракать или?» Поднявшееся довольно высоко солнце намекнуло мне на время, сразу пообедать. «Не откажусь», кивнула Дарья. Мы вошли в дом и разместились в гостиной, пока Евдокия колдовала над едой. Шофер Нечаева тоже вошел и уселся в дальнем углу. У него в руках появилась записная книжка, и едва мы разместились, как Нечаев сразу же пошел в наступление. «Граф, Федор сказал мне, что вы ночью спустились в подземелье, которое являлось гнездом Полозов, а потом едва выбрались оттуда. Отрицать очевидного не было никакого смысла, поэтому я во всех подробностях пересказал Нечаеву и Дарье минувшие события. Умолчал лишь о вмешательстве Златы и о том, что было, когда мы вернулись домой. Шофер тщательно фиксировал все в своем блокноте. Я не возражал, так как не горел желанием лично писать отчет. «Значит», — задумчиво протянул Нечаев, — «ваша горничная может видеть будущее». Всем своим видом глава тайной канцелярии выражал недоверие, которое даже не пытался скрыть. «Дия просто хороший следопыт», — пояснил я. «Благодарю вас, барин», — Дия выросла неподалеку от двери и поклонилась. «И где же вы научились читать следы?» Повернувшись в кресле, Нечаев поверх очков взглянул на мою горничную. «В таборе», — неопределенно ответила та. «И чему вас там еще научили?» «Многому», — уклончиво сказала Дея. «Любопытно», — в своей обычной манере пробормотал Нечаев и снова повернулся ко мне. «Так вы полагаете, что таинственной фигурой в черном плаще все это время был так называемый пророк? Он называл себя владыкой», — добавил я. «Это создание не походило ни на полоза, ни на изверга. Это черт его знает что. Тварь, созданная из тысяч червей и личинок. Жаль, что вы его уничтожили», — вздохнул Нечаев. «А мне вот совсем не жаль, я только головой покачал. Он все равно бы нам ничего не рассказал, но мы бы могли его изучить», — не сдавался Нечаев. «Впредь прошу вас стараться сохранять столь ценные экземпляры, даже если это помешает мне сохранить собственную жизнь, в таком случае стоит поискать компромисс», — сухо улыбнулся Петр. «Тогда я непременно попрошу вашего совета, если какое-то чудовище задумает прикончить меня», — вернул я ему скупую ухмылку. «Что же до владыки, можете попробовать откопать его», — уже распорядился, — заявил Нечаев. «Часть агентов уже там, сможете прислать им кого-то в помощь, в конце концов, под землей жил Абсолюта, в ваших же интересах начать их разработку». «Дея», — позвал я, — «передай Прохору, пусть займется и организует мужиков». «Будет исполнено», цыганка вышла быстрее, чем я успел повернуться к ней, а эти коконы, нарушила ненадолго воцарившуюся тишину Дарья, в них были наши точные копии, точными я бы их не назвал, стоило мне взглянуть на Дарью, как она тут же смутилась и отвела взгляд, что-то не так, не знаю, что менее приятно, нехотя призналась девушка, осознавать, что мое тело хотели подделать или то, что ты видел меня в столь непотребном виде. Твою подделку я уничтожил, а что до ее вида, уверен, оригинал непомерно лучше. Моя улыбка заставила Дарью залиться краской. «Михаил», — выдохнула она, — «как тебе не стыдно?» «Это был комплимент», — поспешил оправдаться я, — «весьма непотребный и неизящный», — строго отрезала Дарья и скрестила руки на груди. «Зато абсолютно правдивый, выбить меня из колеи у девушки не получилось». А моя улыбка и уверенный взгляд вовсе отбили у нее всякое желание и дальше раскручивать эту тему. «КХМ», — деликатно обратил на себя внимание Нечаев и сразу же сменил тему, — «вы сказали, что к коконам шли трубки». «Да, полагаю, похищенных крестьян использовали в качестве пищи для копий. Я видел останки тех, кому не посчастливилось дожить до спасения». Перед моим мысленным взором вновь оказалась бурая субстанция с плавающими в ней костями. Что же до самих созданий в коконах, думаю, ими хотели заменить оригиналы, с целью внедриться в общество, продолжил мои мысли Нечаев, убить людей, заменить их послушными копиями и делать то, что заблагорассудится. Если это так, то наш враг куда умнее, чем мы предполагали. Не хочу вас расстраивать, но я уверен, что все именно так. Я поднялся с кресла и прошелся по гостиной. Нельзя недооценивать великого Полоза. У него точно есть какие-то планы на эту землю. И чем раньше мы узнаем, какие, тем лучше. Да уж, Дарья поежилась. Если где-то еще есть наши копии, мы их уничтожим, успокоил я девушку. Даю слово. Дарья благодарно кивнула. Барин, обед готов, сообщила мне незаметно вернувшаяся Дея. Прикажете подавать? Да, не оборачиваясь, кивнул я и спросил. Ты нашла Прохора? Он уже отправился собирать людей, с готовностью ответила горничная. Хорошо. Последнее слово, которое Дея произнесла прежде, чем выйти из гостиной, натолкнуло меня на неприятную мысль, коей я поспешил поделиться. А что, если заменить хотели не только вас, Бобринского и Уланову? Я тоже думаю об этом, призналась Дарья. Что если некоторых уже подменили? Как распознать их? Есть у меня одна идея. Я посмотрел в потолок туда, где на втором этаже находилась моя комната, в которой сейчас нежилась Злата. Может ли она распознать копии, следовало спросить, но пока лучше не торопить события. Что за идея, граф? Встрепенулся Нечаев. Надо собраться всех дворян в одном месте. Если они станут общаться между собой, то могут подметить перемены друг в друге. Возможно, что-то и мы заметим. А ваша горничная погадает им по ладони и увидит их истинную суть, иронично предположил Петр. У вас есть идея получше? Я нисколько не обиделся на Нечаева. Увы, устало вздохнул он. И прошу меня простить за выпад в ваш адрес, граф. От последних событий голова идет кругом. Понимаю вас, Петр. Думаю, вам просто надо развеяться, предложил я. На балу, предположила Дарья и сразу же пояснила. Сейчас все дворяне напряжены из-за последних событий. Уверена, многие только и ждут повода отвлечься. Если люди выпьют и разговорятся, у нас появится хоть какой-то шанс понять, кто настоящий, а кто нет, и по какому случаю устроим бал. А вот теперь идея есть уже у меня. Нечаев заговорщически посмотрел сначала на Дарью, а потом на меня. «Какая?» – спросили мы с девушкой в один голос, уже предчувствуя недоброе. «Помолвка графини Полянской и графа Воронцова», – улыбнулся Нечаев. Шофер закашлялся и чуть не выронил блокнот. «Вы в своем уме?» – Дарья вскочила на ноги и залилась краской. «Петр, это...» – я сразу не смог подобрать подходящих слов. Нечаев продолжал улыбаться. «Мы же с Дарьей переглянулись и уже готовились обрушиться на него единым фронтом. Но глава тайной канцелярии нас опередил. Уверен, вы готовы на все ради благополучия Родины. Ведь так?» Вопрос Нечаева повис в пропитанном напряжением воздухе. 23. Дурная кровь. Нечаев оказался крайне убедителен в своих доводах и разбил все неуклюжие аргументы, поступившие от меня и Дарьи. Впрочем, я особо и не брыкался. Помолвка, так помолвка. Тем более, что она фиктивна и позже окажется разорвана. Куда больше меня заботила сама Дарья. У девушки и так судьба даже близко не сахар, так еще и репутация станет весьма нелицеприятной. К тому же, если учесть, что два прошлых жениха Дарьи, братья Воронцовы, скончались, о ней и без того ходила дурная слава. Но, к моему удивлению, Дарья согласилась с планом Нечаева довольно быстро, да и особо не упорствовала. Стоило отдать должное героизму этой хрупкой барышни. Благополучие окружающих людей и родной страны она ценила неизмеримо больше, чем свое собственное. Так что в скорости все было решено, и графиня Полянская вовсю начала подготовку с предстоящей помолвки. А работы предстояло много. Привести в порядок поместье, озаботиться музыкой и украшениями, подготовить еду и напитки и все это рассчитать на множество людей. Благо, мое финансовое благополучие значительно улучшилось. А сама Дарья обладала внушительным наследством, так что хотя бы о деньгах вопрос не стоял. Я помогал, чем мог, но куда больше Дарья доверяла Дие. К моему удивлению, девушки быстро нашли общий язык и то и дело ездили на выделенном Нечаеве автомобиле в столицу, чтобы купить все необходимое. Они убывали ни свет, ни заря, а возвращались только к вечеру. Злата тоже куда-то подевалась, так что мне оставалось лишь слоняться без дела, да разбавлять одинаковые дни тренировками. Одним совершенно непримечательным утром, когда я собирался на пробежку, мне встретился Прохор. Он крутился у порога и явно кого-то ждал. «Доброго денечка, ваше сиятельство», — поспешно склонил голову Дворский. «И тебе не хворать», — взволнованный вид мужчины вынудил меня отложить свои планы. «Ты чего с самого утра смурной?» «Дык», — Дворский почесал седую бороду, отчего та стала всклокоченной куда больше обычного. «Шахту-то мы раскопали. Ну, ту, где вы чудища каянных пристукнули. Нашли там янтот абсолют. Теперьича нам порченый нужен, чтобы всю работу наладить. Ты же на днях выпросил у меня Петровича». Припомнил я недавний разговор. «В чем проблема?» «Да ни в чем». Прохор снова с тревогой посмотрел на дорогу. «Жду вот, когда из монастыря телега приедет». «Какая еще телега?» Я решительно ничего не понимал. «Для порченых», — ответствовал Дворский. «Там она особая. Да и батюшка нужен, чтобы все осветить. Шахту, ну и ее тоже, да. Но наперед надо осветить место, где порченый работать будет, чтобы порча его на простой люд не распространилась». «Какая еще порча, Прохор?» Я осуждающе взглянул на Дворского. «Петрович и Олежка самые обычные люди. Да, у них красные глаза, да, они чувствуют абсолют, но не надо их демонизировать». «Дык я-то что?» – всплеснул руками мужчина. «Это все принято так, с давних времен заведено, люду так спокойнее. Да и Петрович сам все понимает, я с ним переговорил уже, до зимы всю руду достанем, а пока потерпит неудобства да косые взгляды. До зимы?» – нахмурился я. «А кто о моем драгуне заботиться будет? А о доме? Олежка один не справится». «Ну дык купите еще порченых», – пожал плечами Прохор. «Олежка, тем паче, скоро возмужает. Бабу ему надобно непременно из его племени, тоже с дурной кровью, иначе нельзя, запрещено, да и деток не будет. А коли оба родителя порченых, так и детки пойдут, мелкие да красноглазые, новые работники». Я немного опешил. «Ты мне сейчас предлагаешь людей как собак разводить, а я-то что я ничего», — замотал головой Прохор, отчего с нее едва не свалилась неизменная фуражка. «Отроду повелось так, коли есть у барина свои порченые, так пусть плодятся с его дозволения. Коли своих нет, значится, надо прикупить, у соседей или в столице. Ну а ежели у какого-то дворянина есть крепкий порченый, а у другого бабы подходящего возраста, можно изговориться. Прохор, серьезно сказал я, рабовладельчество – это плохо. Мне некогда решать, что хорошо, а чего плохо. Сами разбирайтесь, насупился Дворский. А мне лучше просто прикажите, и я сделаю. Мне хватило ума, чтобы не начинать спор. Во-первых, спорить с Прохором не имело смысла, он всегда уйдет то прямого ответа. Во-вторых, не мне разом менять устои этого общества, пусть они мне и неприятны. Да, я жалел несчастных людей, которые в прошлом были облучены первым абсолютом, а теперь стали по своей сути рабами. Поколение за поколением они не знали иной судьбы, и, скорее всего, не узнают в ближайшем будущем. Судя по словам Прохора, церковь считает порченных едва ли не посланцами зла, да и люди их побаиваются. Наверняка особой разницы не видят между порченными и теми же извергами. Уверен, если бы не полезность порченных для технологического прогресса, от них бы просто избавились. А так людям приходится мириться с ними или делать вид, что их вовсе нет. Прохор, я взглянул на Дворского. А сам ты как относишься к порченым, только честно? Да люди и люди, пожал широкими плечами мужчина. На вид жуткие, конечно, но и среди простых людей уродов полно. О, встрепенулся Прохор, едет. В парк въехала крытая телега, выкрашенная в черный цвет и запряженная двумя лошадьми. Когда она подъехала поближе, стало заметно, что правит ей седой невзрачный монах. Его морщинистое лицо оказалось мне знакомо, виделись в монастыре. За Петровичем схожу, тут же засуетился Прохор и юркнул в дом. Я же остался на крыльце. Телега подъехала и остановилась. Монах взглянул на меня и едва заметно кивнул. Он не сказал ни слова, слез вниз и открыл дверь, которая снаружи закрывалась внушительных размеров щеколдой. Снова забравшись наверх, монах уставился в пространство перед собой. Да уж, не самый приятный собеседник. Из дома вышел Прохор вместе с Петровичем и Олежкой. Монах смерил их недовольным взглядом, но снова промолчал, лишь осенил себя крестным знамением. «Ты все запомнил?» – спросил Петрович у Олежки, и тот быстро закивал, смахивая рукавом выступившие слезы. «Да чего ты?» – старый порченный мозолистой рукой взъерошил непослушные волосы молодого. «Не навсегда же расстаемся, ворочусь к зиме». И, тут он заметил меня. «Барин, простите, не думал, что вы тут». Оба порченных поспешно склонили головы. «Лезь уже в повозку», — шепнул Прохор и незаметно подтолкнул Петровича к телеге. Но старый порченый не спешил. Он неловко переступил с ноги на ногу, затравленно взглянул на меня и тихо произнес. «Барин, вы простите, но не обижайте Олежку. Он несмышленый еще. Если что натворит, я готов за все ответить. Не переживай, все с ним будет хорошо», — успокоил я Петровича. «Найду ему кого-нибудь на подмогу. Благодарствую, барин». Петрович поклонился так, что едва не ударился лбом о собственные коленки. Подняв руку, он дернул Олежку за рукав, и тот тоже скрючился в глубоком поклоне. Петрович выпрямился, крепко, почти по-отечески обнял своего помощника и забрался в телегу. Прохор закрыл за ним дверь и щелкнул щеколдой, после чего уселся рядом с монахом. «Ну, поехали мы», — сообщил он. Я кивнул. Телега тронулась, развернулась во внутреннем дворе и покатилась по дороге. Мы с Олежкой остались стоять на крыльце. Парень размазывал слезы по чумазому лицу, с непередаваемой тоской глядел вслед отдаляющейся телеге и душераздирающе шмыгал носом. «Соберись», — я хлопнул его по плечу. «Тебе же сказали, что скоро свидитесь. А вдруг его там обижать мужики станут?» «Не станут», — заверил я парня. «Прохор проследит. А если кто осмелится, прикажу высечь на конюшне». «Кого?» Побледнел Олежка и даже отступил на шаг, того, кто Петровича обидит. «А, тогда ладно», — порченый облегченно выдохнул. «Я тогда в дом пойду, можно?» «Иди», — я отпустил парнишку, а сам отправился на пробежку. В этот раз мне захотелось изменить маршрут, надоело бегать по парку и вдоль поля. Я решил пробежать до речки и оттуда вниз по течению. Погода стояла хмурая, от леса пахло сыростью, а ласточки в сером небе летали и не низко, и не высоко. Если дождь начнется, то позже. А если синоптик из меня плохой, и скоро ливанет, все равно, ни сахарный, ни растаю. До речки я добрался довольно быстро. Молодое тело быстро адаптировалось к нагрузкам, а энергии в нем было, хоть отбавляй. Мускулатура тоже развивалась отлично. Пора заблаговременно озаботиться обновлением гардероба, так как сюртуки начинали жать в плечах. Как раз к балу прикуплю себе что-нибудь посолиднее. Занятый размышлениями о будущем, я сам не заметил, как добежал почти до одной из окрестных деревушек. Опрятные домики приветливо выглядывали из-за высоких камышей и подходящего вплотную к воде пролеска. Первые капли дождя зашуршали по листве. Значит, пора возвращаться. Развернувшись, я собирался бежать обратно, но вдруг обо что-то споткнулся. Опустив взгляд, я увидел в траве небольшую горку взрыхленной земли. Рядом с первой оказалась и вторая, а дальше и третья. За время службы мне доводилось видеть нечто подобное. Тогда я впервые увидел живого крота. И куда вам столько? Я поковырял один из холмиков ногой. Не могли одной норой обойтись? Неприятная догадка пронзила мой разум холодной иглой. Сорвавшись с места, я побежал к особняку. Вопреки своему обыкновению, я не озаботился сначала скинуть мокрую одежду и помыться, а сразу же связался с Нечаевым. «Петр, может у Полозов быть несколько гнезд поблизости, которые связаны под землей?» «И вам доброго утра, граф», — донесся из трубки монотонный голос главы тайной канцелярии. «Позвольте узнать, отчего вы в самом начале дня озадачились этим?» «Да так, подумалось», — неопределенно ответил я. «Так могут или нет, не в их природе», — произнес Нечаев, но потом добавил. «Впрочем, они уже продемонстрировали нам свою способность развиваться и менять тактику. Я свяжусь с агентами и попрошу их проверить колебания почвы еще раз. Буду весьма благодарен. У вас еще что-нибудь?» – деликатно осведомился Нечаев, намекая на свою занятость. «Да, один из моих порченых убыл на выработку жилы Абсолюта. В доме остался один молодой парень. Боюсь, не справится. Можете посоветовать место, где...» Я на секунду запнулся, так как не привык употреблять это слово в контексте людей, но быстро справился с эмоциями. «Лучше купить порченого. Если у вас молодой парень, то, полагаю, нужна девушка. Так, я присмотрю что-нибудь подходящее. Кого-нибудь», — машинально поправил я. «Как вам угодно», — не стал спорить Нечаев. «Так одной будет достаточно?» «Вполне. Только, если получится, поищите какую поспокойнее». Говорить Нечаеву о том, что Олежка слишком уж раним, я не стал, поэтому озвучил иную причину. «Не люблю шум». «Понимаю. Это все?» «Теперь, да, больше обсуждать нам было нечего, поэтому я не видел смысла и дальше отвлекать Нечаева от его дел. Всего хорошего. До свидания, граф». Нечаев повесил трубку. «Вот и все, на этом мои важные дела закончились. Надо было ехать в столицу вместе с Дарьей, хоть как-то бы развеялся. А теперь придется маяться от безделья. В будущем стоит разжиться собственным автомобилем и шофером. Я умел водить, да и в прошлой жизни стаж имел приличный, так что местный транспорт освоил бы без проблем. Но шофер нужен непременно, так как статус обязывает». Решив, что надо начать записывать все свои желания, я направился в ванную. По пути уже собирался позвать Дию, чтобы все подготовила, но вспомнил, что не смог отказать Дарье и отпустил единственную горничную вместе с ней в Москву. Дома осталась только Евдокия, но пусть лучше займется завтраком. Воду граф и сам включить может, не рассыплется. Пока набиралась горячая ванная, хотя на деле это был настоящий небольшой бассейн, я принял душ, смыв с себя пот, после чего с наслаждением погрузился в воду и прикрыл глаза. Тело расслабилось, мысли сразу успокоились, но тут моей ноги коснулось нечто скользкое. «Что за?» Я выскочил из ванны, едва не поскользнувшись на мокрой плитке и не разбив себе голову. Не успел мой возглас повиснуть в воздухе вместе с горячим паром, как я увидел кончик золотого хвоста, скользнувший в ванну и скрывшийся под водой. Через пару секунд Злата вынырнула из-под воды и уставилась на меня своими черными глазами. «Здесь места и для двоих достает», — тихо произнесла она. «Но это не повод лезть в чужую ванну без приглашения. Я все же вернулся в воду. Извини». Несмотря на произнесенное слово, идеальное лицо Златы не выражало ни капли раскаяния, как и тон ее ровного голоса. «Я просто замерзла». «А где ты была?» «Гуляла». Девушка вновь погрузилась под воду на пару минут, после чего вынырнула, позволив горячим каплям скатываться по ее алебастровым щекам и подбородку. «Искала», — добавила она. «Что искала?» «Гнезда», — ответила Злата. «Поблизости их несколько». «Услышанное мне совсем не понравилось». «Было», — кивнула девушка, «но теперь они пустуют». «И куда подевались Полозы?» «Мне то неведомо», — пожала плечами Злата. «Но земля еще неспокойна, тревожится. Только нет одного места». Золотые брови девушки приблизились к идеально ровной тонкой переносице, на лбу появились три крохотные морщинки. «То здесь, то там дрожит, но нигде не замирает. Это плохо, мне пришлось приложить усилия, чтобы говорить спокойно и не обращать внимания на манеру моей собеседницы говорить размыто. Нехорошо, подтвердила она мои опасения, но пока не пойму, отдаляется беда или ближе становится. Если приблизится, то ты же мне сообщишь, сразу же, пообещала мне Злата и снова ушла под воду. В этот раз ее возвращение пришлось ждать довольно долго. Едва голова девушки появилась в поле зрения, я сразу же задал еще один вопрос. Существа, которых выращивал в коконах владыка, если бы они, слово мне удалось подобрать не сразу, дозрели и заменили людей, ты бы смогла отличить их от настоящих? Только коснувшись, с каким-то подобием сожаления ответила Злата и внимательно посмотрела на меня. Ты расстроен, в определенной степени, признался я. Едва ли у меня получится взять тебя на бал в любом из твоих обличий. Так возьми порченных, предложила девушка. Порченных, да, они тоже смогут узнать того, кто абсолюту близок, по касанию. А это уже идея. Воодушевился я и уже собирался выйти из воды, но Злата вдруг оказалась рядом и прижалась ко мне всем телом. Останься хоть на миг, попросила она, положив голову на мою грудь и прикрыв глаза. Хорошо, я чуть изменил позу, немного отвернув таз в сторону. Кажется, мой организм начал воспринимать человекоподобное создание, как обычную девушку, чью близость находил приятной. Это может стать проблемой. Мы пролежали вместе до тех пор, пока вода не начала остывать. Тогда Злата отстранилась и посмотрела на кран. «Можешь сделать ее снова теплой?» – спросила она. «Ты и сама можешь. Смотри, я показал ей на два вентиля. Этот – горячий, а этот – холодный. Какой покрутишь, такая вода и польется. Можешь вращать оба сразу и сделать такую температуру, какую захочешь». «Поняла?» – Злата сосредоточенно кивнула и одними губами повторила слово «температура». Оставив ее постигать чудеса науки и техники, я вышел из воды, вытерся и только сейчас сообразил, что не приготовил чистой одежды. Настолько привык доверяться Дее, что напрочь об этом позабыл. Благо, тут имелся халат. Оделся я, уже добравшись до гардеробной, после чего пошел в столовую. Евдокия уже наверняка все приготовила. По крайней мере, мое чуткое обоняние улавливало приятный запах свежей выпечки. Уж что-что, а пирожки у моей кухарки получались отменные. Но, несмотря на разыгравшийся аппетит, я сначала решил заглянуть к Олежке и проведать парня, заодно рассказать ему, что скоро он посетит настоящий бал. Правда, придется что-то сделать с его глазами. Может, маску надеть, бал-маскарад, ответил я на свой же немой вопрос и рывком распахнул дверь в комнату порченого. Олежка, мы замерли оба друг напротив друга с открытыми ртами. Порченый стоял посреди комнаты голый до пояса. Рядом на стуле стоял таз с водой и мокрое полотенце, которым, видимо, он обтирался. Сам же Олежка был занят тем, что стягивал свою грудь плотной тканью, и грудь у него была точно не мужская.